надо мной у синем небе найчарнейше зругано. Не ляти ближе, не треба, час еще не надышел. Что ты кипти распускаешь надо моей, брат, головой? Ты с поживу отчуваешь, я ж паку еще не твой. Я еще бинтую рану, лясь мяротное мяжи, а лишь долю не подманешь, мне до ночи не дожить. Полети, груган высок, завитай у родный край, что загину за родину, ты матулі передай. И с каханой повітайся, ды ўжо і шай на вино передай, хай не чакає, а жанився я з другой. Взяв мовкливую невесту, одна з тойливих сватов, повянчала няне куля у поле чистым под кустом.